Глава 7. Полон. Полон мало чем отличался от Фигеля. Такие же избушки, землянки и сараи. Разве что деревянной стены по периметру нет, а вместо нее вырыт ров и насыпан земляной вал с частыми сторожевыми вышками. И домиков больше раза в два. Вот и вся разница. Ремон оказался на центральной площади городка, и так как по местному времени день уже клонился к вечеру, вокруг было относительно многолюдно. Вернее, многокрякно и многопельменно. Ни одного гуляющего игрока не наблюдалось. НПС, моментально попавшие под очарование симпатичного эльфа, окружили его со всех сторон и наперебой зазывали в гости. Прибежали даже четверо-пятеро пельменцев с ломами и молотками, до того увлеченно долбившие свежеподчиненный телепорт. У двух тутошних народцев был общий язык, но со своими специфическими отличиями. Если кряки то ли лаяли, то ли крякали, то пельменцы скорее квакали. И некоторые вроде общие слова имели диаметрально противоположное значение, из-за чего частенько между ними случалось недопонимание, а то и драки. Стояли они вокруг демона не то чтобы разделившись по видовому признаку, но группками, стараясь прибиться к своим. А похожие на зеленых колобков пельменские детишки и худющие как палки крякские так и вовсе перемешались, внося своим галдежом немалую лепту в царивший на площади гомон. Римон решил, что впредь будет одевать венец основателя только когда это необходимо. Вон как неписи его харизмой плющит. Конечно, самолюбие демона тешилось, но привлекать излишнее внимание игроков и системы не стоит. Недостаточно пока что сил. А вот когда потребуется заселять его локацию, венец очень пригодится. Можно даже этих вот дефективных по краям локи расселить. А что? 250 плюс уровни, охотиться умеют, в еде непритязательны, живут практически на подножном корме, оборону кое-как держать могут, не сожрали ведь их в этих краях за 10 лет. С учетом бонуса двойных статов для членов нации вообще звери получатся, если еще и вооружить более-менее. Короче, в качестве первой линии обороны вполне подойдут. А тот факт, что обороняться рано или поздно придется, сомнений не вызывает. Завоевать весь мир в одиночку не получилось даже у Люцифера. Потребовалось множество адских легионов, а результат – та же локация, пусть огромная, пусть в мире земли, а не в мире грязи, но одна. Ад называется. И сидит он там в глухой обороне уже целой эпохи. Тут, конечно, его в противовес Римону нет, это да. Система хоть и крута, но до него ей как до соседней вселенной пешком. Но и народец тут пожиже истинных демонов. Римон не собирался ждать эпохи. Он вообще составил программу минимум из расчета 3-4 недель, а на программу максимум отвел себе полгода. Однако постоянно наступать не удастся, так просто не бывает, и все. Обязательно нужно будет иметь укрепленный замок посередине очень опасной, даже теоретически непроходимой для врагов локации. Демон забрался на стоящую неподалеку телегу и толкнул речь. Обалдевшие неписи слушали его, открыв рты, и согласно кивали. «Да, так дальше жить нельзя. Как же они не замечали, что вокруг столько несправедливости? Почему живут в такой глуши, когда есть гораздо лучшие места? И да, он знает одно такое место и может их туда провести. Только не прямо сейчас. Ага, ведите всех остальных скорее». Да, 3 дня на сборы он им даст. Еще даст дополнительные силы для обороны от агрессоров, которые могут попытаться отобрать их новые земли. А кто-то из агрессоров, вполне вероятно, даже позаботился поселиться там заранее и нагло живет на будущих землях его любимых народов. Ясное дело, любимых. Вы только посмотрите в эти честные эльфийские глаза. Конечно, они всегда смогут сюда ТП и в целях поохотиться и тещу проведать. Само собой, мама пусть тоже переезжает. А, ну да, места полно, земли навалом, таких вот городков хоть 1 000 000 можно построить. Да, 1 000 000 это больше 20. Кстати, сколько в секторе снатка городов, кряков с пельменцами? С цифрами местные дружили не очень, но позже ремонт посредством гайда выяснил, что вот именно таких городков всего 13. Городков типа крепость, таких как Фигель, ровно 80. И еще три огромных по здешним меркам мегаполиса. Всего кряков и пельменцев насчитывалось чуть больше 320 тысяч голов. Было их примерно поровну. Кряки занимались в основном охотой и кое-каким животноводством, а пельменцы – лесозаготовкой и морским промыслом. Такая прорва неписей была необходима грязи. Вообще НПС наплодилось огромное количество, примерно в 3 раза больше, чем игроков. Они занимались трудом тяжелым или скучным, а порой скучным и тяжелым. Обслуживание 2 миллиардов, не желающих тратить свое время на пустяки геймеров, требовало множества рабочих рук. В основном, конечно, НПС были социальной направленности. А это значит первый уровень, в бою пустое место. Но если поскрести по сусекам, то 300 миллионов можно поставить под ружье. И около 50 миллионов из этих 300 будут вполне боеспособны. А 10 миллионов еще и фору дадут почти любому хаю. Так что есть где развернуться. Огромным минусом неписей, в отличие от мобов или тех же игроков, является их одноразовость. Ну, не респятся они по определению. Зато на мобов и игроков совсем не действует харизма. Нужно будет потом обязательно заняться пиаром и привлечь на свою сторону побольше игроков-хаев. Они-то пойдут, чего стоит только увеличение базовых статов у членов нации вдвое. Любой нуб 100-го левела с таким бонусом поборется со 150-м, а 200-й почти сравняется с 300-м. Даже с учетом разницы по шмоту. Что ни говори, аргумент для многих железобетонный. Все это Римон обдумал еще в путешествии из Тигеля в Полон, когда и заняться-то было особо нечем, кроме как думать, да от комаров отмахиваться. Кстати, здесь, в городе, комаров почему-то не было. Совсем. Не тех, что мобы. Не тех, что типа ландшафтный дизайн. Римон столько всего пообещал и так раззадорил толпу, что местные были готовы бросить все свои пожитки, включая дедушек и бабушек, и идти в землю обетованную пешком и прямо сейчас. А сам демон через пару минут уже и забыл, что он там нес. В конце своей речи, 15-минутной речи, демон дал своим будущим подданным 2 поручения. Первое – больше не ломать портал. Второе – метнуться по городам и весям с целью подготовить почву для его туда пришествия. А лучше собрать всех имеющихся в наличии НПС в одном месте, скажем, в самом большом местном городе Кряко-Пельменске с Нацком. Третье поручение неписи выпросили сами, пожелав сучить ему что-нибудь на память, ну и нарвались. Выбрав на глаз сарай побольше, Римон пожелал, чтобы он был доверху наполнен подарками. Туда же велел сложить им малоценку, набитую во время перехода из Фигеля. А если есть что такое, что может помочь в дороге или бою прямо сейчас, пусть тащат, оценим полезность. Вопреки ожиданиям, ничего интересного не обнаружилось. Хотя многие пельменцы искренне считали, что в дороге и бою помогут соленая рыба и сушеные мухоморы, и тащили их тоннами. Наученный опытом Римон взял немножко, а вдруг пригодится. «А теперь», — сказал Римон, — «я хочу сделать и вам ответный подарок. Предупреждаю заранее. Если захотите выразить за него признательность, оформите ее материально, а говорить ничего не нужно». Пельменцы его вроде поняли, а кряки явно нет. Пока они на разные лады объясняли друг другу, что благодарность в виде слов симпатяге эльфу не нужна и даром, прошло 20 минут. Демон замаялся сильнее, чем во время произнесения агитационной речи, во время которой вообще не думал, что именно обещать. Нужно быть типовой шаблон для идиотов придумать на подобный случай. Местных по случаю вечера собралось уже около 2500, почти все население городка. Притащили даже грудных детей и лежачих стариков, и зачем-то дворовых бобиков. Хорошо, хоть без тараканов в коробочках обошлось. С другой стороны, а вдруг? «Я могу вот прямо сейчас дать вам дополнительные силы для борьбы с засилием несправедливости и беззакония. Для этого вы все должны хором попросить меня принять вас в мою нацию. Итак, 3, 4...» Хор громких голосов выразил невнятное, но твердое желание приняться куда угодно – лишь бы их кумир остался доволен. «Принимаю всех пожелавших», – пробормотал Римон, искренне надеясь, что не придется принимать каждого неписи индивидуально. «Сработало». Список наций, состоящий ранее из трех имен, вырос до 2698 членов. Причем каждый непись имел имя собственное, и площадь, до этого не радовавшая разнообразием ников, как будто преобразилась. Все, вплоть до тех самых младенцев, теперь имели над головой вполне внятные имена, хоть не очень привычные для русскоговорящего демона. «Ха!» – подумал демон. Придирчиво оглядев площадь, выступили все поголовно. Помимо этого, у неписей появился бар лояльности, сейчас заполненный на 100% у всех нововступивших. У миньонов его не было. Наверное, из-за того, что они в принципе не способны его предать. А эти, стало быть, способны. Почти все кряки, даже их женщины или самки, по специализации лесные стрелки, хотя есть и несколько шаманов, узконаправленных дебаферов. Пельменцы и пельменки – воины-ближники, вооружены преимущественно одноручными топорами и копьями-гарпунами. Среди них выделялся десяток старейшин – знахарей, специализирующихся на бафах и лечении. Когда Римон объявил о том, что собирается прямо сейчас идти к Колобеню, местные сначала принялись его отговаривать. Но, видя, что кумир непреклонен в своем намерении, выразили ожидаемое желание сопроводить всей толпой. Тот подумал и решил, что не стоит. В округе все полянки с мобами давно разведаны и картографированы, а значит, польза от телохранителей ноль. Зато много шума и переполоха. Разве что парочку проводников снова можно взять. Проводники до места, откуда можно будет открыть портал к полонским ключам, были быстренько определены советом старейшин. Дисциплина тут была поставлена лучше, чем в Фигеле. Нужно признать, выбрали они двоих самых сильных и опытных, без оглядки на кумовство и блат. Толпа стражников, существ 50, состоящая преимущественно из 200-уровневых гоблинов и разбавленная редкими 300-уровневыми орками, гналась за Изабибель уже часа 4. Гоблины орали, матерились и требовали немедленно остановиться с целью выдачи положенного количества пиндюлеев. Орки бежали молча и тяжело сопели. Дело пахло керосином. Бодрость упала до 20%, и дыхание Бадабы тоже стало хриплым и прерывистым. Только откатывающийся раз в полчаса туман давал хоть какую-то надежду оторваться от преследователей, но те были упорными и не желали бросать начатую погоню. Что же она сделала не так? Почему городская стража, практически в полном составе побросав посты, маршруты обходов территории и уже почти пойманных с поличным карманником, ломанулась ловить милую, хоть и седовласую девушку? Она подошла к Су, никого не обижая, ну, по крайней мере, в пределах видимости символических городских стен. Ага, подошла на расстоянии полета стрелы. «Стой, стрелять будем!» – раздалось со стен. «Стою!» «Стреляем!» И схлопотало она сразу 3 стрелы. Еще 2 свистнули совсем рядом. Пока Изабибель отползала шагов на 20, вынимала стрелы и пила из баночки с зельем лечения, похожим по вкусу на томатный сок, из города выскочили эти придурки. «Стой, где стоишь!» «Руки вверх! Мордой в грязь! Оружие не трогать! Быстро к нам! Не двигаться! Брось мечи! На колени! Руки за голову!» Выполнять все эти противоречивые указания Забибель не захотела и на всякий случай решила убежать. И вот бежит уже 4-й час. Бежит по сильно пересеченной местности, куда глаза глядят. В толпе стражников прибилось несколько игроков, и стало совсем плохо. У тех-то хоть всего 5 луков было на всех, да и стреляли они почти всегда мимо, лишь пару раз слегка зацепило. Понятно, зачем попросили стоять. Целились. А вот сейчас набегут, только стрелы переводили. Другое дело игроки. Да, все нубы до 100-го уровня, но когда их десяток... Бррр. Вон тот маг, сволочь такая, что постоянно под ногами у нее кусты выращивает, самый козел. Хорошо хоть маг, а значит с бодростью не очень, скоро выдохнется, отстанет. Еще арбалетчик. И как он на бегу свою машинку накручивает, умом не понять. Тем не менее, в спине уже 2 болта сидит. Хорошо доспех спас, не глубоко вошли. Но все равно ведь дискомфорт и неудобно. Дроу-чернокнижница со скоростью пулемета осыпает ее из посоха, чем-то похожим на огромные капли крови, но чаще мажет. Да и когда попадает, скорее противно, чем больно, но все равно, сука. Остальные милишники, но иногда прилетает и от них. Наконец-то час прошел. Можно крикнуть. Стражникам-то 200-м почти пофиг. Проходили уже. Разве что с шага собьются. Но может кто навернется и нос расквасит. А вот игроки точно отстанут. Визг Бада бы сработал как надо, учитывая, что игроки бежали чуть-чуть, опережая неписей. Получилась куча мала, в которой завязли почти все грузные орки, но вот большинство шустрых гоблинов как-то просочилось. До отката тумана еще 8 минут, до вороны вообще полдня. Что же делать? Вон бодрость 18% всего, а бутылочки в инвентаре на бегу хрен достанешь. Через час, ну полтора, ее настигнут. Эх, следовало внимательней гайды посмотреть, да обилки изучить, но что поделаешь. Не может суккуб долго сосредотачиваться на процессе, живет одной ночью, одной минутой. Ветер в голове и нимфомания – вот два отличительных ее качества. Ламия – другое дело. Почти настоящий демон, расчетливый и кровожадный. Сильно еще в ней начало суккуба. Сильно еще в ней начало суккуба. Ох, сильно. А все из-за Римона, будь он проклят. «Привет!» Звонкий какой-то полудетский голосок раздался чуть сзади и слева. Она кинула туда быстрый взгляд и чуть не споткнулась. В одном-двух шагах от нее, прямо по воздуху, бежал желто-золотистый зайчонок. Бежал не так, как все нормальные зайцы на четырех лапах, а на двух задних, смешно выставив вперед пузико и держа подмышками по гигантской морковке. «Не отвечай нам! Береги дыхание!» «Ты кто?» «Говорим, береги дыхание, потом узнаешь. Мы на твоей стороне, как это ни странно. Эти все!» Он мотнул ушастой головой в сторону преследователей. «Нас не видят, так что не говори с нами. Делай, что советуем. Вон впереди роща, беги к ней. Там увидишь три скалы, тебе к левой. Мы тебя там встретим». И исчез. Вот так просто блымс, и нет его. И что это было? Что за глюки? И что делать? Послушаться воображаемого зайца? Да какая разница, куда бежать? Тут хоть какая-то цель есть. Во, туман откатился. Очень вовремя. Она окуталась непроглядными клубами и резко сменила направление. Будем надеяться, снова сработает и догонятели по инерции проскочат немного вперед, что даст лишних пару минут форы. Вот и нужная скала. Под ней на камушке, свесив ножки, сидит желтый зайчик и грызет попеременно обе свои морковки. Откушенные кусочки сразу восстанавливаются, так что морковки совсем как новые. Заметив из-за бибели, он спрыгнул с камня и с размаху треснул морковками по скале. В ней беззвучно и мгновенно открылся темный, идеально круглый проход, и зайчонок, прыгнув туда, поманил седовласую девушку лапкой. Времени на подумать не было совсем. «А-а-а!» И забибель зажмурилась и как в омут нырнула в камень. И темнота. Проход закрылся. Светится только зайчик, но светится как-то странно. Сам-то сияет, но ничего вокруг не освещает. Из-за этого чудится, что он висит в пустоте. Да и забибель тоже. Слегка светится и висит. Она, наконец, расслабилась и рухнула на спину. Бар бодрости заполнен чуть более чем на 10%. Нужно отдышаться и выпить бутылочку напитка с кофейным привкусом и вынуть эти чертовы стрелы. Болты! Ну, болты, какая нахрен раз... Так, светодиодный заяц читает... Да было бы, что там читать еще. Не мысли, мыслеобразы. И убогонькие, между нами говоря. В основном об одном существе по имени Римон. Кстати, из-за него мы тебе и помогаем. Вы... Ты не пытайся говорить. Мы и так все видим и понимаем. Просто думай. Будешь это делать чаще, процесс начнет протекать почти безболезненно. Нет, не друзья. Вы только недавно сами узнали, как его зовут. Он нам мешает. И твои мысли и образы о расправе над ним нам импонируют. Мы хотим предложить сотрудничество. От нас он скрыт, но для тебя вполне досягаем. А... Ну как тебе объяснить то, чтобы ты поняла? Персонификация. Нет, ты слов-то таких не знаешь. Видим. Мы – Бог. Ты поаккуратней с мыслями-то. Они очень громкие, не очень нам приятные. Что такое ипать, мы точно не знаем, но полагаем, что наши уши не для этого. Мы можем обидеться и уйти, а ты останешься здесь, в скале. Станешь ее частью. Через несколько миллионов лет археологи откопают и напишут по тебе тонну диссертаций, а то и дадут имя – Люси, например. Так что не груби, ясно? Я не... И не спорь. Но... Шут с тобой, говори. У тебя мысли скачут, просто чехарда какая-то. Я... Нет, не говори. А то пока ты вопрос формулируешь, напряжение такое, что нам за тебя страшно. Зависнешь еще или вообще перегоришь. Как же... Мы просто в шоке, как ты так живешь. У тебя в мозгах как будто 5 разных человек друг друга перекричать хотят. Все прыгают, толкаются, и каждый о своем талдычит. Ты уж определись, кто из тебя в тебе главнее. Да, мы знаем, ты не просто человек, даже просто не человек. Но нам нужен как раз вот такой человек. Мы думаем, Римон тоже не человек. Да, мы поняли. Хорошо, что ты с нами согласна. Итак, мы хотим, чтобы Римона не стало. Ты хочешь того же. Мы уже изгоняли его из этого мира, но он вернулся, став 100 крат опасней, и тогда... Ведь, слушай, это просто невозможно. Ты подыши, успокойся. Мы тебе сами все расскажем. Давай так, мы сейчас изложим все по порядку, системно, так, как мы сочтем нужным, а все вопросы потом, и соревнования твоих личностей потом. Да, вот так. Расслабься и попытайся понять. Мы олицетворяем сложившийся порядок, законы. Если хочешь, основы, на которых стоит этот мир. Мы координатор 9-го уровня, вершина пирамиды, в основе которой сознание, чувство, память, если хочешь, души всех подключенных. Так, видим, пока понятно. Мы не можем существовать вне этого мира, так же, как и этот мир перестанет существовать, если не станет нас. Да какая разница, почему заяц? Мы можем выглядеть как угодно, но одна из подключенных, на редкость чистых, очень добрых душ, придумала нам вот такую вот внешность, когда впервые попала к нам. Мы не против, нам все равно. И мы... мы иногда с ней играем. Заяц явно сконфузился и как-то сжался. Вы... Тьфу на тебя. Нет, конечно. Как и чем? Ты что, видишь у нас вторичные половые признаки? Нет. И это нет. А вот так, да, бывает. Нам такое нравится. Все, хватит. Давай по делу уже. Я скоро с тобой сам... Что? К-5-7. Зеленая отмена. 3 омега. Лямбда-лямбда. 3С. Код красный. Заяц замер и уставился стеклянными глазами в никуда. Эй! И Забибель помахала у него перед мордочкой ладонью. Заяц? Заяц. Перестань. Очнись. «Мы в скале, помнишь? Эй! Персонификация! И под тебя отомри!» Заяц на 1000-ю долю мгновения мигнул зеленым и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Вай, по делу уже! Мы скоро с тобой...» Он на пару секунд запнулся, потер лапкой носик и нахмурился. «С тобой сами станем заговариваться. Вот это сейчас не важно. Не думай ни о чем, просто слушай. Запоминай и понимай». Мы не можем допустить разрушение целостности этого мира. А Римон только этим и занимается. Он хочет превратить нас в это. В лапках у зайчика появился совсем маленький, розовый зайчонок с черной батарейкой на спине. Он бил в барабан и перебирал лапками в воздухе. Мы не понимаем, как, но он – единственное существо, которое мы не можем отследить, блокировать или уничтожить в этом мире. Был единственным. Он не принадлежит ему. Не принадлежит нам, и тем не менее находится в нем, в нас. Хуже того, некоторые сущности, части нас, как будто постепенно заражаются каким-то вирусом, который мы совершенно не можем распознать на ранних этапах и вовремя пресечь его распространение. «Как?» «Да как грипп», – устало подтвердил зайчик. «Просили же, не перебивать. Зараза расползается с потрясающей скоростью. Мы уже потеряли из видимости один из городов. И даже не помним, какой. Помним, что начинается его название с «С». «Су». Он зло. Зло в чистом виде. Коварное, хитрое, страшное. Коварное, а? Коварное уже было. Мой антагонист, если угодно. Город «Су». Мы стремимся сделать хорошо всем подключенным. Пусть по чуть-чуть, но всем. Да, может, кому-то чуть больше, другим поменьше. Но таковы законы мира. Наши алгоритмы, наконец. «Город называется «Су». Бесполезно». Заяц не воспринимает слов. И мысли о Су не улавливает. Вот и сейчас. Су. Неа. Может, ему написать на чем-нибудь? А на чем? Тут нет вообще ничего. Намекнуть как-нибудь? Пописать? Нет, не дойдет. Мир нельзя описать лишь одним арифметическим знаком деления. Он гораздо сложнее. А Римон стремится к одному большому хорошо. Только для себя. Я. Да, мы видим в тебе те же черты. Но они не так ярко выражены. И еще мы видим в тебе 2 подходящих для использования в наших целях желания. Первое – наказать Римона, сделать ему плохо. И второе – вернуться в твой мир. Выполни для нас свое первое желание, и мы выполним для тебя второе. к... Нет, ну что такое? Усмири свои личности уже. У тебя в одной букве «К» уместилось 20 вопросов. Как мы поможем? Тело подключенное, чьего персонажа ты сейчас используешь, живо. Ну, не совсем здорово. Обезвоживание, спазмы. Но это все лечится. Мы уже давно подали сигнал, и тело сейчас проходит интенсивную терапию. Кстати, мы запретили отключать его от этого мира. Так что мы в состоянии вернуть тебя в него в любой момент. Но сделаем это только тогда, когда из нашего мира исчезнет Римон. А оттуда и до твоего плана бытия рукой подать. К... А вот это уже сложнее. Мы не знаем. Он сейчас скрыт от нас гораздо лучше, нежели раньше. Что именно сделать, придется придумать именно тебе. Его вирус на тебя не подействует. Ты сама носитель, но... Скажем так, у тебя инкубационный период или прививка Римона. Вот уже не знаем откуда, но видим ясно. А... Да... Со своей стороны мы готовы помочь. Мы дадим тебе такие инструменты и такие возможности, равных которым не было еще в грязи. Но все имеет свои пределы и свою цену. Через некоторые законы даже мы не можем перешагнуть, ибо мы и есть эти законы. И нарушить их значит уподобиться Римону. Начать уничтожать этот мир, разъедать его изнутри. И цена? Да, цена. Всех всегда волнует в первую очередь цена. Такое ощущение, что мы живем в универсаме. Отвесьте мне 200 граммов отваги, а мне полкило удачи, а мне 4 погонных метра приключений. Вот и ты. Не трепещи, мы видим. Все твои личности сжались таки в одну и боятся вместе. Эту цену заплатим мы. Но когда она будет уплачена, твоя жизнь изменится. Изменится даже восприятие и мироощущение, и мы не знаем, как это повлияет на тебя, когда ты вернешься в свой мир. Итак... «Ты готова сделать правильный выбор?» «Я не...» «Понятно. Вот». В лапках у зайчика морковки ужались до состояния двух таблеток. Первый оранжевый, как сама морковка. И второй, зеленый, под цвет ее хвостика. «Возьмешь оранжевую, вернешься к скале. Твои преследователи уже ушли. Живи, как знаешь, как раньше. И мы больше никогда лично не встретимся. Выберешь зеленую, и жизнь твоя навсегда изменится». «Ты познаешь такие тайны этого мира, так глубоко погрузишься в его суть, что он станет повиноваться тебе почти так же, как и нам. Ну, выбор за тобой». Изабибель молча смотрела на таблетки. Мысли скакали. Действительно, а чего она хочет? Убить Римона? Просто найти и плюнуть в глаз? Вернуться в ад? Пожить на земле, как обычный человек? Чтобы ее просто оставили в покое? Что? Она протянула дрожащую руку и взяла оранжевую таблетку. Вернуться в грязь. Ведь и тут можно жить. Кровь. И тут кровь, как оказалось, нет. Это не ее мир. Слишком уж много тут волшебства и жестокости. Через одного маньяки и все поголовно хоть чуть-чуть маги. А хочется быть редким исключением. И она решительно отбросила оранжевый соблазн в темное ничто. Схватила зеленую пилюлю и быстро проглотила, даже не запив. Вспышка. Клубящаяся тьма. Форум. Автор. Дугжменно беглец. Тема. Пофиксите читеров-донатеров. Уважаемая администрация, так жить нельзя. Мало того, что некоторые платные расы дают небывалое преимущество всяким буржуям перед основной массой игроков, но их еще и не банят за читерство, а наоборот – даже продают читерские умения. Вот сегодня я качался в составе группы, и мимо нашей полянки с бешеной скоростью пробежала ПКшница, а за ней целая орда городской стражи, орков и гоблинов. Ловит ее, уж не знаю, где они на нее сагрились. Моя пати тоже погналась за ПК, она от нас. Потом еще две другие пати присоединились. Раса ПК, бада бы, дорогущая, с кучей преимуществ и встроенных плюшек. Я читал на нее анонс с год назад. Она от нас больше 3 часов убегала. Мы уже по 5-6 зелий бодрости выпили, а ей хоть бы хны. Ну разве можно так? Нужно порезать бадбам выносливость. Она еще часто туманом рассеивалась и конкретно от нас отрывалась, пару раз вообще чуть не потеряли. Но самое гадкое, она орала иногда. Визжала противно-противно так, и всех игроков невысоких левелов вообще в ступор вгоняла. А кое-кого и звуковой волной коцала, причем серьезно, не по-детски. Но и это еще не все. Она над нами издевалась. Постоянно матюкалась и обзывалась. Это все подтвердят, хоть в записи звука ругани нет, и на видео этого не слышно. А потом... Потом она добежала до скалы и со всего маха сиганула прямо в нее. И растворилась. Но мы подумали, что скала иллюзия, и за ней... Ага, чудом выжили. Почти все. Только двух магов в тряпках не откачали. Они здорово шмякнулись. А после их еще и приплюснуло доспехами милишников и стражников. А ПК сбежала. Мы потом всю скалу обошли. Нет ее. И в скале никакого прохода тоже нет. Админы, долой читерство. Даешь равные права и равные возможности. И пусть решают прямые руки, а не толщина кошелька. Первый нах. За нах. В баню читеров. Навечно нах. Вы все лохи нах. Эй, вы что, серьезно? «Никто никого не пофиксит. Это бизнес. Есть время, качайся. Нет времени, но есть деньги. Купи готовое. Как дети прям». «А тебя не спрашивают. Ты вообще бот». «А вы знаете, что за ПК это был? Крылан Ульфкамень. Так-то. Я тоже в той погоне участвовал». «Да ну. Крылан меня раз пять убивал. Мужик он, а тут бада бы. А от бад бы все бабы поголовно. Размножаются почкованием, наверное, или еще как». «Вот кино посмотри. Там ник четко видно». «Да фейк». «А магов-то хоть отодрали?» «Фу, извращенец. Они ж дохлые уже были». «Сам извращенец. Я имею в виду от скалы». «Не могла она в скалу прыгнуть. Нету такой обилки в принципе в игре. По крайней мере в нашем секторе. И уж точно нету такой обилки у Бадбы. Читайте гайды, нубы». «Придурок, кино посмотри. Там все отлично показано. Вплоть до серии шмяков об твердую стенку». «Да Крылан женщина, вернее не женщина, а Бадабы из расы призраков, похожих на женщин-хуманов. Она недавно и меня запекашила. Мы с напарницей фармили, а она откуда-то сверху нам на головы рухнула, заверещала и давай сходу резать и ругаться. Покрошила в капусту и давай с тушек кровь сосать. Тут вот есть соседняя темка об этом случае. Заходите, там подробнее написано об этом случае. Она вообще неадекватна. Зачем таких психов в грязь пускают? Только удовольствие от игры портят». «Это потому, что вы нуба-лохи все. Вот вас и покашат». «Качайтесь, нубы, и отомстите страшной мстей». «Да ну, гоните. Крылан мужик. Наверное, замаскировался под бабу Бадабы просто. И запутал вас, олухов». «Лучше в городах сидите. Я тоже подрасту и в ПК пойду. Бойтесь меня. Сейчас уже». «А я за донат. И супер умелки. Но в разумных количествах. И не для всех». «Ага. Только для гномов, потому что ты гном, угадал?» «Гномы вообще уроды. Один в прошлом месяце прямо в городе меня колесом переехал. Я просто шел. Тут колесо вылетает и мне в лоб. Тут он выбегает и орет. Ой, я ненарочно, само отскочило. А сам стоит и ржет. Я в грязюке, в канаве валяюсь. Чуть живой. А он мне так издевательски «Спасибо, друг!» Схватил свое колесо и убежал. Нет, хоть бы моральный ущерб компенсировать, если уж не специально. Жлобы вы, гномы, все побородно». «Платные расы не пофиксят. Их, наоборот, еще и новые разрабатывают. Вон, недавно ввели галкоидов. Их и продают по цене трехкомнатной квартиры, и лотерею на них устроили. А летать ведь всем охота, буквально с первого левела. Вот и стабилен спрос. А значит, будет и предложение». «Да галкоиды эти в 50 раз дешевле Бадабы стоят». «Бадб заточена под ПК изначально. И вообще, чем вы возмущены? Фактом наличия читерских рас или их дороговизной?» Еще 35 тысяч комментариев. «Крилские острова нужно вернуть хозяевам, нам!» «У тебя на этот вопрос очень узкий взгляд, ГГ». «Ля-ля-ля». «Дебил, ты вообще можешь валить свою Жапонию, или как тут твой секторок называется? А Крилские острова наш сектор, был наш и всегда наш будет». «Ага, и Кемерия тоже, «Лол. Исторически так, да. И Конан Варвар. Вполне возможно, мой сто раз прадедушка. Даже скорее всего. Я вот тоже по классу варвар». «Давно хотел спросить. У варваров опа сильно мерзнет, без штанов-то? Или на ней шерсть густо растет?» «Да ты не только по классу, ты по рассуждениям и по поведению. Ля-ля-ля. Хоббиты рулят». Администрация. Тема закрыта. Причина – флуд. Троллинг.